появится на вашем лице. И так ли уж важно, что слово «люблю» он сказал всего раз в жизни, если оно означает «люблю навечно», а не на 5 минут и не на 5 лет. Козерог женщина. С этими словами она встала и прошлась по лужайке, поначалу весьма скованно, ибо ей было боязно, как бы корона не слетела у нее с головы, но потом смелее, уговаривая себя тем, что вокруг не было ни души. «Если я и вправду королева», — подумала Алиса вслух, — «со временем я научусь с ней справляться». Внешний вид женщины-козерога может быть самым разным. Со строгим пучком, в белом халате, переливающей жидкости из одной пробирки в другую, и необычайно женственная, кокетливая дама, вокруг которой вьется толпа поклонников. Но, независимо от внешности, козерог втайне всегда мечтает о том, как бы ухватить самого достойного мужчину, который добьется в жизни больших высот и возведет ее на пьедестал, которого она достойна. Многие козероги-женщины делают профессиональную карьеру, и совсем не потому, что они предпочитают работу семейной жизни. Просто для козерога самое важное – добиться в жизни признания, а уж каким способом – дело десятое. Если она чувствует, что не в состоянии найти мужчину, который удовлетворял бы ее честолюбивым замыслам, она погружается в работу, считая, что лучше добиться успеха в профессиональной деятельности, чем влачить жизнь с нечестолюбивым супругом. Правда, мысль об удачном замужестве остается в подсознании женщины-козерога, и она рано или поздно добьется того, чего хочет, ибо никакие успехи в работе не дадут ей такого удовлетворения, как удачный брак. Одна из наиболее приятных черт натуры козерога – необычайная воспитанность и умение владеть собой. По манерам всегда безупречным вы никогда не догадаетесь о ее социальном происхождении. Благодаря огромной выдержке и силе воли козерога вам будет казаться, что у нее всегда хорошее, ровное настроение, но это не так. Планета Сатурн располагает к угрюмости, пессимизму и меланхолии, и женщине-козерогу приходится прилагать немало сил, чтобы бороться с таким неудачным предрасположением. Вы со своей стороны должны способствовать тому, чтобы дурное настроение посещало ее как можно реже, а для этого никогда не подтрунивайте над ней, она этого не переносит. Не обманывайте ее, особенно в серьезных делах, и хвалите, когда она того заслуживает. В делах любовных, особенно на первых порах, пока она ни в чем не уверена, ни в ваших серьезных чувствах и намерениях, ни в вашем финансовом положении и планах на будущее, ей весьма неуютно. Но едва она поймет, что именно вы ее избранник, как же вы удивитесь ее ласковости, нежности и даже страстности. Козероги женщины никогда не отдаются увлечениям безрассудно, не зная, куда это может их привести. Зато если она твердо уверена в том, что ее корабль следует задуманным курсом, она расслабится и подарит вам всю себя, без остатка. В семейной жизни козерог во всем придерживается заведенных порядков, традиций и строгого этикета. Женщин-козерогов не назовешь писаными красавицами, но им присуща особая неуловимая прелесть и бесконечное очарование. В то время как другие женщины давно перевалили пик своего расцвета, козероги все еще кажутся юными, словно девочки. Мужчина, выбравший в жены козерога, должен уважать и почитать ее семью. Не позволяйте себе разговоров и шуток о тещах в ее присутствии. В отношении своих родителей она способна на такие жертвы, что порой это может даже отразиться на благополучии ее собственной семьи. Правда, в такой привязанности к родственникам есть и положительные стороны. Подобным же вниманием она окружит не только ваших родителей, но и братьев и сестер, если они у вас есть. Козерога не нужно просить посидеть с больной свекровью, она охотно сделает это сама, без всяких намеков с вашей стороны, и будет преданно ухаживать за ней до полного выздоровления. Кстати, козероги – почти единственные женщины, которые искренне нравятся своим будущим свекровям. И неудивительно, ведь из них получаются превосходные жены. Дом женщины-козерога выглядит так, будто в нем хозяйничает не обычная женщина, а волшебница с кучей помощников-гномов, такой он чистый и уютный. Козероги любят серьезную классическую музыку и неравнодушны ко всем видам искусства.